Улитка стояла посреди большой барской кухни, укутанная поверх тулупа каким-то пестрым шерстяным тряпьем, отчего ее маленькая неуклюжая фигурка казалась еще более неуклюжей. Кухня была просторная, светлая, ярко освещенная газовыми рожками. Стены белые, чистые. Старший повар и два маленьких поваренка, тоже в белом. На полках горела медная посуда. У Улитки даже в глазах рябило от всего этого непривычного блеска. «Ишь ведь, какие кастрюлища!» — недоумевала девочка. «Страсть огромадная! Должно, в них кашу варят по праздникам!» «Ну, чего глаза вылупила, словно немая стена стоишь?» Недовольным тоном тихонько подталкивала ее сзади худощавая пожилая женщина. «Кланяйся, крестный! Благодарствуй! Мол, скажи, крестная, что такую милость оказываешь, у себя оставляешь! Уже вырасту, ума разума наберусь, тебе помощницей буду!» «Да подойди же, подойди поближе! Чего боишься, глупая?» Продолжала ворчливо настаивать женщина, подталкивая сзади девочку и тщетно стараясь урезонить ее. Улитка упорно пятилась назад, и все ее круглое, покрасневшее от мороза личко выражало только испуг и одно тупое недоумение. Около кухонного стола, на табурете, важно восседала полная румяная женщина лет 45 в ярко-лиловой шелковой блузке с огромным голубым бантом у ворота. Пелагея Харитоновна Гвоздева уже несколько лет как исполняла должность экономки в богатой усадьбе генерала Рачевского и слала любимицей молодой генеральш. «Уж не гневайся, благодетельница, сама знаешь, глуповатиста еще, ведь всего 7-й годок пошел». Подобострастно кланялась ей пожилая женщина, робко опуская на стол небольшой узелок, завязанный в бумажный серый платок. «А это тебе Авдотья, невестушка твоя посылает деревенского гостинца, значит. Не побрезгу, родимая. Чем богаты, тем и рады. Тут десятка два яичек свеженьких, да грибочков сушеных припасено. Такое спасибо тебе Авдотья дает, что и сказать невозможно», — продолжала крестьянка, немного нараспев, своим слезливым голосом. «Подумай только, родная, легко ли бабе? Ведь окромя этой дома-то еще четверо остались, мал-мало меньше. Последнему Мишке всего 2-й годочек пошел. На работу ни один не способен, а кормить всех надоть». «Ну что ж, пусть остается». Не без некоторой важности соглашалась Пелагея Харитоновна. «Я как писала Авдотье, так и сейчас скажу. Если генеральша не противится, так по мне что? Может и в усадьбе жить, чужого хлеба не жаль ведь». Белая пухлая рука экономки, унизанная бирюзовыми колечками, быстро потянулась к узелку. «А за гостиниц спасибо, Лизавета. Скажи брату и невестке, что я, дескать, благодарю их, и девчонку пока у себя оставляю. А вырастет там, видно будет. Либо в учении какое, либо на место определю. Смотря по тому, какие в ней качества окажутся. Только одно скажу тебе, Лизавета, и ты передай это Авдотье. Возиться да нянчиться с ней мне некогда. Своего господского дела достаточно. Ежели улитка тихая, так бог с ней, пусть живет. Но ежели она куражится, да озорничать вздумает, так уж и не защите, милые. С первой же оказии, как только наши мужички в деревню поедут, так я ее с ними и представлю назад». Что ты, родимая? Да разве ж она осмелится, когда из-под твоей воли выйти?» Испуганно замотала головой Елизавета. «Ты об этом и не думай, и не сумлевайся, Пелагея Харитоновна. Улитка у нас смирная, не избалованная. Как прикажешь, так и будет, по-твоему». «Ну ладно, посмотрим». Не без некоторой важности согласилась экономка. «Андреевна!» — позвала она судомойку. «Угости чайком землячку. Да раздень девчонку и накорми ее, что ли. А затем в людскую сведешь. Людская у нас просторная. Улитка там и спать может на большом сундуке у печки. Только на меня уж не рассчитывайте, гости милые, прохлаждаться некогда. Генеральша велела новую посуду и серебро выдать. В буфетную бегу». Пелагея Харитоновна с достоинством вышла из кухни, очень довольная, что может разыгрывать перед деревенской роднёй полновластную хозяйку. Лизавета отказалась от угощения Ее ждал под воротами земляк с телегой, и она спешила еще засветло домой, боясь возвращаться на деревню глухим лесом. «Ну, прощай, улитка», — торопливо проговорила крестьянка, наскоро целуя племянницу в губы. «Смотри же, слухай крестную, чтобы, значит, довольна была тобой. Упаси бог, коль назад вышлет. Сама, небось, знаешь, что тебя дома ждет. Попадешь под злую руку отцу, так отстегает, что и до Петрова дня не забудешь». «Ладно, ладно, прощай уж», — угрюмо проборчала девочка, довольно холодно отвечая на поцелуй тетки. «Да на вот деньгу возьми». Она порылась в своих лохмотьях и вытащила из-за пазухи потертый медный пятак. «Мамка на дорогу дала», — коротко пояснила улитка. «Купи Мишке пряник, ты обещала». Лизавета взяла пятак, еще раз поцеловала девочку и скрылась за дверью. Улитка подошла к окну, чтобы посмотреть, как ее тетка будет усаживаться в телегу с земляком. Но на дворе было совсем темно, и она молча и все так же угрюмо вернулась на старое место у кухонного стола. «Ступай есть!» — позвала Андреевна и начала стаскивать с нее тулуп и разматывать шерстяное тряпье, которым была укутана голова девочки. Судомойка поставила на стол горшок каши, тарелку щей, отрезала ломоть черного хлеба. «Ешь, что ли?» — пригласила она девочку, усаживая ее на скамейку. «Поди зазябла дорогой-то! Никак с вашей деревни верст 10 будет досюда!» Улитка сидела, потупив глаза, и, казалось, твердо решила ни на какие вопросы не отвечать. «Эх ты, глупая!» — усмехнулась Андреевна и, сунув в руку девочке деревянную ложку, нарочно отошла к плите, чтобы не стеснять ее. Улитка действительно и проголодалась, и зазябла, а потому с удовольствием принялась теперь хлебать горячие щи. «Таких-то вот у нас не дают», — одобрительно подумала девочка и с чувством обтерла рукавом рубахи свои жирные губки. Но вдруг ей вспомнилась изба, Мишка. Мамка об эту пору его спать укладывала и кашкой кормила. А трехлетняя Дунька норовила каждый раз эту кашку отнять у братишки и лезла со своей ложкой в его кастрюлю. В таких случаях улитка, как старшая, являлась всегда энергичной защитницей маленького Мишки и принималась тузить Дуньку. А вот теперь и некому будет поберечь Мишку. Дунька, наверное, всю его кашу съест, и бедный Мишка голодным спать ляжет. «Ой, Мишка», — подумала девочка, и почему-то у нее разом пропала всякая охота есть. Она опустила ложку на тарелку и вдруг почувствовала, что ей самой ужасно хочется плакать. Однако улитка помнила последнее наставление тетки и потому продолжала неподвижно сидеть над тарелкой, усиленно моргая глазами, чтобы сдержать слезы. «Что ж ты?» — спросила Андреевна, подходя к столу. «Наелась нечто?» «Не хочу», — чуть слышно прошептала девочка, слегка отодвигая тарелку. «Ну, не хочешь и не надо. Ступай спать, когда так». Судомойка повела девочку в людскую. Людская была довольно просторная комната, выходящая окнами на задворки, а потому немного мрачная. В углу у печки стоял большой сундук. На этом сундуке Андреевна устроила теперь постель для улитки. По распоряжению Гвоздевой из кладовки были принесены крошечная подушонка, рваное байковое одеяльце и старый матрас, тонкий как блин и жесткий как камень. Нужно сознаться, не особенно удобное ложе. Но Лизавета говорила правду, улитка не была избалована дома. Взобравшись не без некоторого труда на высокий сундук, она сейчас же разулась, сняла свой ситцевый сарафанчик и, повязав по привычке голову шейным платком, свернулась калачиком и быстро и крепко уснула, радуясь, что у печки ей будет тепло. Ночью улитке почудилось, что где-то рядом жалобно и громко плакал Мишка. С просонья она была собралась покачать его люльку, но неожиданно наткнулась рукой на какой-то твердый предмет, как оказалось, угол деревянной скамьи, и с изумлением открыла глаза. «Господи, да где ж это она? Что-то не похоже на их избу». Большая мрачная комната с темными стенами. В углу, в зеленом стаканчике, тускло мерцает огонек перед образом. Лунный свет робко проникает в окно и косыми лучами ложится вдоль стены, где на кровати под ватным одеялом храпит и присвистывает Андреевна. Улитка видит только часть ее худощавого желтого лица и свисевшуюся на грудь длинную прядь черных волос. Что-то пушистое, большое, темное подозрительно копошится в ногах судомойки. Улитке становится жутко, и она беспокойно ежится на своем сундуке. Два круглых зеленых глаза пристально и неподвижно смотрят на девочку. Раздается тихое урчание, и толстый серый кот медленно и важно начинает пробираться по кровати Андреевны и тяжело спрыгивает на пол. «Васька, Васька!» — шепчет тихонько улитка, вспоминая их собственного родного деревенского кота, такого же толстого и серого, с круглыми зелеными глазами, и вдруг, неожиданно для себя самой, принимается громко и судорожно всхлипывать, совершенно забывая, что она в чужом доме, где куражиться и озорничать ей не дозволено. «Глупая, ты о чем? О чем? Аль болит где?» Испуганно просыпается Андреевна. Улитка не отвечает и, уткнувшись лицом в подушку, продолжает неудержимо и громко реветь. Судомойка нехотя откидывает одеяло и, ежась от холода в одной рубахе, босиком сердито подходит к девочке. «Ну, чего разрюмилась не в пору? Не что испужалась чего? Говори скорей, а то смотри, разбудишь своим криком крестную, так попадет тебе на орехи». А крестная и впрямь легка на помине. Громкий плач улитки действительно уже успел разбудить задремавшую было Пелагею Харитоновну. Она только час тому назад, после ухода гостей, как могла, наконец, удалиться в свою комнату, и теперь заспанная и недовольная, в широкой бумазейной кофте, с папильотками в волосах, угрюмо входила в людскую. «Андреевна, что за безобразие? И ночью нет покоя. Вы чего не спите?» Сердито спросила Гвоздева, поднимая кверху сальный огарок, который она держала в руках. «Да вот, смотрите, вашу же крестницу уговариваю. Она, зная себе, орёт да орёт, что есть мочи, словно бы так и надо. Нечего сказать, тоже смирно девчонка». Не без злобы усмехнулась Андреевна. «А вот погоди, сейчас угомоню её. Будет она у меня ещё и такие фасоны показывать». Сердито пробурчала Пелагея Харитоновна и, подойдя к девочке, дала ей такого здорового шлепка, что улитка сразу почувствовала знакомую родственную руку и вспомнила родимого батюшку. Она мигом замолкла и боязливо юркнула под одеяло. Пелагея Харитоновна, видя, что крестница наконец успокоилась, постояла еще несколько минут около ее сундука и затем сурово и величественно удалилась к себе. Андреевна, громко зевая, поправила лампаду и также полезла на постель. Улитка робко высунула из-под одеяла свою мокрую заплаканную мордочку. Два круглых зеленых глаза по-прежнему пристально следили за нею. «Васька, Васька!» — тихонько позвала девочка и, убедившись, что в комнате крестной больше не было, сбросила с себя одеяло. Старый кот медленно и важно направился в ее сторону. Улитка свесилась немного вниз, протянула руку и принялась тихонько щекотать Ваську за ухом. «Ступай, ступай ко мне!» — шепотом звала его девочка. Серый кот не заставил долго просить себя. Очевидно, новое знакомство пришлось ему по вкусу. Он быстро спрыгнул на сундук и улегся рядом с улиткой на одеяло. «Толстенький, мягкий, хороший, совсем как наш», — подумала девочка и принялась ласково разглаживать пушистую спинку Васьки. Крупные слезы снова заблестели на глазах девочки, но теперь она уже больше не решалась громко плакать и только изредка еще осторожно и тихонько фыркала носиком. Улитка и Васька так и уснули вдвоем, тесно прижавшись друг к другу.